Поскольку шпага златым серебром и каменьями-алмазами не украшена, то ценность ее в ином. В чем именно, косвенно указывает надпись, выгравированная на эфесе, достойнейшему адмиралу Фрасту от Конверума, да обогатишься храбростью людей начала. Во-вторых, на самом клинке Певер разглядел не только клеймо Лана Безумца, но и строку из прощания Рагнега, фагорского эпоса, посвященного борьбе со зверем: «Храбрых повел, а трусливых погнал». Надпись сделана самим Лану: «Разорви меня, кабан», — уверенно заявил Певер. Обратите внимание на написание апострофа после литеры «эспато». Его отменили в начале второго века, то есть задолго до рождения придурковатого Фраста. В-третьих, Певер провел ногтем по темному металлу, и на клинке отчетливо проступила полоса синеватого отлива. Это совпадало с описаниями свойства таинственного металла, из которого сотворены были кости зверя. Все предметы, сохранившиеся от зверя, будь то обрывки шкуры или камни из утробы, или что угодно еще, обладали неведомой природы силой. Если два предмета соединятся вместе, любые предметы, из того, что составляло некогда единое целое по прозвищу «зверь», то эта сила всегда неизменно проявляла себя. Достаточно произойти соприкосновению останков, чтобы сила вырвалась наружу и... И одним лишь Тарасу и кайкатами и наваками ведомо, что могло произойти потом. Выброс силы проходил каждый раз по-разному. Некий Торний из Лукузора написал книгу, в которой собрал случаи воссоединений частей зверя. Конечно, трудно сказать, насколько Торний был скрупулезен в перепроверке историй, от кого-то слышанных, где-то прочитанных, но что точно, чтение получилось захватывающим благодаря детективной непредсказуемости каждого случая соединения частей. Певер и Рошаль привели несколько эпизодов из книги Торния. Например, браслет, выкованный Лано-безумцем, достался в наследство брату Лана, а тот продал его некоему коллекционеру. А у последнего в собрании занятных вещиц уже хранился кусок шкуры зверя, ну, размером с ладонь. И коллекционер как-то придумал обернуть кожей запястье, а поверх нее надеть браслет, в результате чего новый владелец браслета получил для своей руки силу зверя. Этой рукой он мог раскалывать камни, заваливать вековые деревья, крушить стены. Однажды стянул с мели корабль. Довольно скоро коллекционер, ну, разумеется, нечаянно, перепутал желудочный отвар с крысиным ядом. Браслет с его руки пропал. Дома его не нашли, и след еще одного изделия фагорского кузнеца Лана-безумца потерялся. Торний осторожно намекает в конце главы, что, к несчастью, с коллекционером приложила руку одна из служб, каковым предписано печься о том, чтобы новейшее оружие пополняло родные военные склады, а вовсе не склады потенциального противника. Или вот еще. Некий крестьянин, наслушавшись историй о чудесах, связанных с останками зверя, и зная, что дома у него служит вешалкой звериная кость, купил на ярмарке камень, якобы со следами звериной крови, отдал за него половину денег, вырученных от продажи двух вазов пшеницы, вернулся домой. Жена успела лишь провыть: «Горе мне, горе!» Успела схватиться за ухват, но выволочку устроить не успела. Был муж, держал в руках булыжник и железку. сверкнула, как во время порохового праздника, и нету мужа. Да и крышу дома снесло. А незадачливый крестьянин только что видел перед собой лицо дрожайшей супруги, как вдруг видит совсем другое. Под ним проносятся, сливаясь в зелено-сине-серо-белые полосы, леса, реки, озера, дороги, города, деревеньки. Потом внизу пошла одна синь, в которую его и ввергло, как копье в болото. Ну, выплыл как-то мужик, утопив взрывоопасные драгоценности. Огляделся и обмер. Вокруг одна океанская вода, и берегов не видать. Горемыку, на его счастье, заметили с проплывавшей мимо рыбацкой шхуны. Сомнительной достоверности историй, подобной последней, набиралось в книге подавляющее большинство. О шпаге же Торний написал всего лишь то, что, вроде бы как выковав, Лана-безумец тут же продал ее некоему вельможе, то ли из Фагора, то ли из Бадры. «Ваш клык, мастер Сварог, можете не прикладывать. Он, конечно, тоже от зверя, но от зверя размером с собаку», — съехидничала Клади. Церковь толковала приход зверя как еще одно проявление тьмы, неспосланной за грехи людские и все такое прочее, и призывала держаться подальше как от самого могильника, так и от вещей, из могильника добытых и грех впитавших. На кого-то, как всегда, вразумления церковников действовали. Для атарцев та битва начала, предание, о которой каждый слышал с колыбели, стало не просто частью героического прошлого. Почти каждая семья в каждой стране потеряла кого-то в те 40 дней. О битве начала не давали забыть могилы предков. Ни одна война не наносила такого урона. Гедернийцев же беда обошла стороной. Вот для них-то, всегда с пренебрежением смотревших на атар, зверь и связанное с ним представлялось мифами отсталых народов. Как считал Певер, гедернийцы так и не раскумекали, что свалилось им в руки. А уж после того, как помер Фраст, шпага превратилась не более того, чем в личную вещь великого, по их мнению, адмирала, только тем и ценную. А по моему мнению, кстати, адмиралишка этот напыщенный и крикливый болван, флот которого разгромила бы и флотилия плоскодонок, если такую кто-то бы удосужился собрать. Страсти по шпаге улеглись. Завершая историю, Певер сказал: «Не попробует ли Гикорат мастер Сварог?» Тут кто-то очень образованный, Певер, иронически вскинув бровь, покосился на Олиса, высказал предположение, что шпага состоит в родстве с древними предметами. Сварог пожал плечами, дескать, отчего же не убедиться. Достал из кармана рубин, поднес его к темному клинку. Гикорат, иными словами, детектор предметов, созданных до первого наступления тьмы, должен был вблизи тех самых предметов запульсировать багровым светом. Но на сей раз рубин никак не прореагировал на шпагу.